С врагами поступают, как с врагами, так, как с ними надо поступать. Мне думается, что и от своих противников имеет смысл узнать правду. А раз методы вашего следствия приводят к клеветническим показаниям, они бессмысленны и по отношению к врагам. Не могу припомнить, что на это ответил Берия. Цель, ради которой он вел со мной разговор, была мне неясна. Был порыв спросить его об этом, но, взглянув на его сумрачное в тот момент выражение лица, оно часто менялось, я воздержалась, предположив, что правды он мне все равно не скажет, а может и потому, что боялась ответа. К концу нашего разговора Берия задал мне несколько небезынтересных вопросов. Расскажу о том, что мне запомнилось. Он спрашивал, насколько был близок Максим Максимович Литвинов к Бухарину. Бывал ли Литвинов у Бухарина? Я поняла, что ведется подкоп под Литвинова. Не исключала, что и он арестован. Ответила, что никакой близости между ними не было, и Литвинов у Бухарина не бывал. «Что же вы скажете, что они не знали друг друга, не были знакомы?» — с усмешкой спросил нарком. Сказать, что они не были знакомы, при всем желании я не могла. Ваш ответ очень неопределенный, расплывчатый. Вы, очевидно, руководствуетесь желанием оградить Литвинова от Бухарина. Мой ответ отражает действительное положение вещей. Они были знакомы, но не были близки. Иного я ничего сказать не могу. Далее последовал вопрос, чрезвычайно меня удививший. Какие характеристики советским политическим деятелям давал Бухарина? Показалось более чем странным, почему Берия заинтересовался этим через несколько месяцев после гибели Николая Ивановича. Мне пришлось ответить, что Николай Иванович специально на эту тему со мной не разговаривал, а так как он, Берия, сам заметил, что расстреливают один раз, многократно расстреливать невозможно, то теперь, после гибели Николая Ивановича, этот вопрос потерял смысл. Берия не сразу отступил, но иного ответа от меня не дождался. Затем вопрос, касающийся лично меня. Берия спросил, встречалась ли я с кем-нибудь в Москве перед высылкой в Астрахань. Я не сразу сказала правду. Сначала ответила, что ни с кем не встречалась, но, не выдержав лжи, созналась, изменив ответ. Я виделась с одним человеком, но не скажу с кем, фамилии его не назову. — Почему же? — заинтересовался Берия. — Вы начнете его за это преследовать, а он в самые тяжелые для меня дни не оказался жалким трусом, как многие люди, а проявил ко мне максимум внимания и тепла, и я не хочу, чтобы он за это пострадал. В ответ на мои слова раздался дружный смех Берии и Кобылова. «Это Сазыкин, Николай Степанович. Это он оказывал вам внимание?» — иронически заметил Берия, покачивая головой. «Наивность какая! Вы встречались с ним в гостинице «Москва»?» Меня охватило такое сильное волнение, что я услышала биение своего сердца. В одно мгновение мне пришлось изменить отношение к человеку, который казался мне светлым лучом на фоне крушения моей жизни. Вспоминая его, я не раздумала. Таких людей, как Коля Сазыкин, немного. История с Сазыкиным такова. Однажды, это было перед февральско-мартовским пленумом ЦК 1937 года, позвонил по телефону мой бывший однокурсник, комсорг нашей группы Коля Сазыкин. Он был направлен на учебу в Москву из Сталинграда и после окончания института вернулся туда на работу. Он сказал мне, что его перевели в плановый отдел вновь организованного наркомата оборонной промышленности, и пока не подыщут для него квартиру, он живет в гостинице «Москва». Я все приняла за чистую монету. Николай Иванович взял все под сомнение. Кому так понадобился в наркомате оборонной промышленности недавний студент, специалист другого профиля, чтобы тащить его из Сталинграда в Москву, да еще преподнести гостиницу «Москва».